Но я умудрился прожить свою 3 раза, и она просто не могла остаться без изменений. Когда мне будет 100 лет, я напишу 4-ю книгу, в ней, наверное, опять многое будет выглядеть по-другому. Вы открываете книгу воспоминаний актера и думаете, сейчас начнется обычное. С самого раннего детства я полюбил театр. Мама повела меня в воскресенье на детский спектакль, и я был потрясен. Ничего подобного вы здесь не найдете. Я в детстве никогда не мечтал о театре. Скажу больше, я в нем даже не был. До 10 лет я мечтал быть пожарным, а после 10 — моряком. К 14 годам музыка победила все, а в 15 я уже работал в балагане. Вы замечаете, какой калейдоскоп? Но это если кратко. А если подробно, то я начну так. Есть город, который я вижу во сне. О, если бы вы знали, как дорог у Черного моря, открывшийся мне в цветущих акациях город у Черного моря. Кирсанов. Я родился в Одессе. Вы думаете, я хвастаюсь? Но это действительно так. Многие бы хотели родиться в Одессе, но не всем это удается. Для этого надо, чтобы родители хотя бы за день до вашего рождения попали в этот город. Мои всю жизнь там прожили. Я не знаю, кто виноват. Солнце, море, небо. Но под этим солнцем, под этим небом, у этого моря родятся особые люди. Может быть, виноват Пушкин? Может быть, это он оставил в Одессе микробы поэтического и прозаического творчества. Но обратите внимание, Юрий Олеша, Валентин Катаев, Илья Ильф, Евгений Петров, Эдуард Багрицкий, Семен Кирсанов, Исаак Бабель, Лев Славин — это мальчишки, создавшие, как принято было тогда говорить, одесский период нашей литературы. Среди них затесалась и одна девчонка Вера Индер. Ах, одесские мальчишки! Они не ходят, а бегают. Они не говорят, а поют. Их темперамент, их музыкальность, их поэтические сердца могут накормить весь мир искусством не хуже, чем лепетутники хлебом. Примечание с одесского языка — это слово переводится как «мелкие комиссионеры» и «хлебные маклеры». Эти мальчишки понесли славу нашего искусства далеко. За моря, океаны украсили ее сады прелестными цветами одесского гения. Как хотите, можете делать со мной что угодно, а я настаиваю. Одесса — лучший город в мире. Поэтому прежде всего я и расскажу вам об Одессе. И если при рассказе о ней не пользоваться хоть в малой степени манерой ее речи, ее образностью, ее порой парадоксальными, полными юмора сравнениями, то вы так никогда и не поймете, что же такое Одесса моего детства. Как читатель, наверное, заметит, фотографии, относящиеся к началу моей жизни, относятся и к началу века. Поэтому они туманные и нечеткие. Не отличаются качеством некоторые любительские и фронтовые снимки. Но помня, что лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз прочитать, я рискнул поместить их в книгу и очень благодарен работникам типографии, которые сделали все возможное, чтобы читатели все-таки своими глазами увидели облик того времени, о котором я рассказываю. Одесса моего детства. У каждого хорошего города должно быть свое лицо. Если у города нет своего лица, это не город».